Глава 4. Перемена царства. Русская революция. Потоп, обещанный Николаем Булевым на 1524 год, не произошел, за исключением начавшейся в том году крестьянской войны в Германии. А вот перемена царства все-таки произошла на Руси, но намного позднее, в год 400-летия реформации. Закончилось 1000 лет правления варягов, если учесть, что Романовы были родственниками Рюриковичей по первой, любимой народом жене Ивана Грозного, царицы Анастасии. Пал сословный организм народа, и с ним культура знати, духовенства и купечества. Убит был помазанник Божий вместе с женой и детьми. Официально расторгнут союз государства и церкви. Православие изгнано из образования, из благотворительности и общественного поля вообще. Россия, почти дойдя до врат Цареграда, вместо пророчества Тютчева, увидела воочию предсказание Лермонтова. «Настанет год, России черный год, когда царей корона упадет, забудет чернь к ним прежнюю любовь, и пища многих будет смерть и кровь. И зарево окрасит волны рек, в тот день явится мощный человек, и ты его узнаешь и поймешь, зачем в руке его булатный нож. И горе для тебя, твой плач, твой стон, ему тогда покажется смешон, и будет все ужасно, мрачно в нем, как плащ его с возвышенным челом». 1830 год. Также и стихотворение Блока, написанное в 1903 году, то есть еще до Первой русской революции, оказалось поразительно прозорливым, кинематографически точным отражением грядущих событий. «Все ли спокойно в народе? Нет, император убит. Кто-то о новой свободе на площадях говорит. Все ли готовы подняться? Нет, каменеют и ждут. Кто-то велел дожидаться, бродят и песни поют. Кто же поставлен у власти? Власти не хочет народ. Дремлют гражданские страсти. Слышно, что кто-то идет. Кто ж он, народный смиритель? Темен и зол, и свиреп. Инок у входа в обитель видел его и ослеп. Он к неизведанным безднам гонит людей, как стада, посохом гонит железным. Боже, бежим отсюда!» Советские историки о таких предчувствиях обычно говорили, что господствующие классы бессознательно предвидели неизбежность своего падения. Но как быть тогда со стихотворением, написанным эмигрантским поэтом, который носил псевдоним Дон Аминадо? Этот поэт не принадлежал к большевикам, и к тому же вроде бы рано было предчувствовать падение режима, установившегося всерьез и надолго. Тем не менее, 1926 годом датируются строки. «Провижу день, падут большевики, как падают прогнившие стропила. Окажется, что конные полки есть просто историческая сила. Окажется, что красную звезду срывают тем же способом корявым, как в 918 году штандарт с короной и орлом двуглавым». Еще более удивительные строки подписаны годом 1920-м. «Потом, о Господи, ты только вездесущ и волен надо всем преображением, но чую вновь от беловежских пущ пойдет начало с прежним продолжением, и в круг оси опишет новый круг история бездарная, как бублик, и вновь на линии Вапнярка-Кременчук возникнет до 17 республик». С учетом подобных документальных свидетельств из творчества вполне светского, либерального поэта XX века, становится совестно за ученых филологов-библеистов, когда они делают упоминания какого-либо события, лица или места в пророческих книгах, основанием для их датировки постквем. Но такая уж это была эпоха, что пророчествовали не столько пророки, сколько поэты. Вот и не вполне ортодоксальный философ Владимир Сергеевич Соловьев точно предсказал в 1894 году исход русско-японской войны в стихотворении «Панмонголизм», упомянув, кстати или не кстати, и Третий Рим. «Отвод малайских дал Тая, вожди с восточных островов, у стен поникшего Китая собрали тьмы своих полков. О, Русь, забудь былую славу, орел двуглавый сокрушен, и желтым детям на забаву даны клочки твоих знамен. Смириться в трепете и страхе, кто мог завет любви забыть, и Третий Рим лежит во прахе, а уж четвертому не быть». Единственным доступным большинству критерием, дающим отличить истинные пророчества от ложных, является само состояние общества. Когда нет явного дара развлечения духов, а пророчествуют все сплошь валаамовы и ослицы, сравнение не обидное, учитывая, что так называет себя старец Филофей в увещании к великому князю, не остается ничего иного, кроме как смотреть на самих себя и разуметь, чего мы достойны в ближайшей перспективе. Почему же сбылось пророчество не благонамеренного Тютчева, а скептически настроенного Лермонтова? Иными словами, почему отвернулась от своей истории, возымела волю перечеркнуть ее та критическая масса народа, которой хватило для того, чтобы ей не воспрепятствовала никакая другая группа? Порой можно встретить соображение, что большевики победили за счет большего цинизма, чем их противники. Но что сказать тогда о цинизме Василия Шуйского, убившего Лжедмитрия I, которому он недавно присягал, о повешении малолетнего Варенка, юридически невменяемого сына Марины Мнишек, единственным оправданием чему была политическая целесообразность, о вероломном свержении правительства Анны Леопольдовны и заточении малолетнего императора Ивана Антоновича, профиль которого уже успели отчеканить на монетах и который был убит через 22 года при попытке к бегству. Причем другой узник, священномученик Арсений Мациевич, выразил этой попытке сочувствие. О свержении Петра III и о его последующей загадочной смерти, обстоятельствах воцарения Александра I, которые делают, между прочим, нравственно в высшей степени достоверным предание о старце Федоре Кузьмиче. Если смешивать монархизм с идеализацией имперских нравов, то левые имеют основания для своей иронии, когда в одни публикации на монархических сайтах портретов Николая II с подписью «Прости нас, государь» вывешивают, как бы от лица верноподданных, портреты Павла с такой же подписью. Не вынося теперь этического суждения о приведенном ранее, далеко не полном перечне деяний, не потому, что их вообще нельзя оценить, а потому, что такой суд должен быть у места и при учете всех обстоятельств. Заметим, в общем, смута востребует меры чрезвычайные, и все они в последующем получают, если не оправдание, то легализацию самим фактом дальнейшего существования государства. Большевистская революция отличалась от других актов подобного рода именно радикальным разрывом с культурной и религиозной традицией, но не цинизмом как таковым и даже неизменной присяги как таковой. Вопрос, следовательно, не сводится к методам политической борьбы. Если белые вели ее чище, чем красные, то как раз в этом они оказались нарушителями традиции – по счастью, не только российской. И если они нарушили ее, хотя не все историки согласны в том, что белый террор отличался от красного качественно, а не только количественно, то, может быть, оправдали себя, вместе с тем исполнив предначертание судьбы. Вопрос же заключается в том, почему определенная, по традиции, готовая к применению любых чрезвычайных мер группа людей, обладала такой идеей, которая придала ей нужную энергию и сплоченность для достижения своих целей. В 1612 году такой идеей обладали православные русские люди. Они были настолько сильны, что в ходе движения на Москву даже предъявляли к себе нравственные требования, налагали на воинов пост, следили за воздержанием от блуда и сквернословия. В 1917 году сила была не у таких людей, хотя тоже идейных. Почему? В год смерти Сталина, когда завершился большой исторический этап и можно было в каком-то смысле подводить итоги, видный церковный мыслитель эмиграции, отец Константин Зайцев, автор целого цикла статей о русской идее, в статье под знаменательным для нас названием «Третий Рим» писал: «Кто понимал роковую двойственность защищавшейся ими империи, заключавшей в себе не только Святую Русь, ею хранимую, но и целый комплекс явлений, воплощавших в себе отступление от Святой Руси, а потому родственных революций? Не затруднится ли каждый из нас, не придет ли даже в известное замешательство, в растерянность, пытаясь дать ответ на так поставленный вопрос?» До революции, а еще точнее до 1930-х годов, Москва, как известно, была городом 40-40 церквей. Ее златоглавую воспел еще Пушкин, и этот образ остался литературным фактом вплоть до нашего времени, когда архитектурный облик столицы все больше определяется другими доминантами. У христианина, естественно, возникает вопрос: почему Бог предал осквернителям сокровища многовековой духовной жизни, храмы, иконы, священные сосуды для совершения Евхаристии? Разве не искупило неправедных доходов русских вельмож и купцов их обширная храмоздательная и благотворительная деятельность? Древнерусский взгляд на вещи, преемствующие от библейского, вносит здесь необходимую ясность. Когда Русь только получила патриарха и вочувствовала свою обязанность учить народы, святитель Иов Московский писал в послании митрополиту грузинскому Николаю учительные словеса, в том числе такие: «Аще и церкви созиждем, и всяческой украсим, грехи же и страстьми, и скверными делы себя оскверняем, тогда ни святых церквей, ни своего изображения, ни пречистых тайн щадит Бог, в страх и целомудрие хотя обратите согрешающее». Церковное сознание начала XX века в своих наиболее ревностных представителях именно так и смотрело на процессы, которые постепенно вели к революции. Приведем высказывание трех из них, относящиеся ко времени около русско-японской войны. «Бьют нас японцы, ненавидят нас все народы. Господь Бог, по-видимому, гнев свой изливает на нас. Да и как иначе? За что бы нас любить и жаловать? Дворянство наше веками развращалось крепостным правом и сделалось развратным до мозга костей. Простой народ веками угнетался тем же крепостным состоянием и сделался невежествен и груб до последней степени. Служилые классы чиновничества жили взяточничеством и казнократством. И ныне на всех степенях служения поголовное, самое бессовестное казнократство везде, где только можно украсть. Верхний класс — коллекция обезьян, подражатели и обожатели то Франции, то Англии, то Германии и всего прочего заграничного. Духовенство, гнетомое бедностью, еле содержит катехизис, до развития ли ему христианских идеалов и освящения ими себя и других. И при всем том мы самого высокого мнения о себе. Мы только истинные христиане, у нас только настоящее просвещение, а там мрак и гнилость, а сильны мы так, что шапками всех забросаем. Нет, недаром нынешние бедствия обрушиваются на Россию, сама она привлекла их на себя. Только сотвори, Господи Боже, чтобы это было наказующим же злом любви Твоей. Не дай, Господи, вконец расстроиться моему бедному Отечеству. Пощади и сохрани его. Равноапостольный Николай Японский, 1904 год. Мы не получили небесной, всесильной помощи по грехам нашим тяжким, превзошедшим всякую меру, всякое описание. И мы всюду потерпели поражение или сами добровольно отдались в плен со своими кораблями, людьми и запасами на море и на суше от того, что не достало у нас веры, мужества, верности, долгу, но зато достаточно было уверенности в безнаказанности и оправдании на суде. Слава Богу, что в запасе были еще верные войска с их вождями, оставшимися верными долгу. Какая же небесная помощь могла быть подана при нашем безверии, неподготовленности, малодушии, пренебрежении государственным достоянием, при существовавшей в некоторых военных людях нравственной и дисциплинарной распущенности, доказанной на деле? Мы били сами себя, и только горячая молитва церкви дала нам мир не совсем постыдный. Чтобы заслужить небесную помощь в тяжелых обстоятельствах Отечества, нужна твердая вера в божественную помощь, а главное — покаяние в грехах, вызвавших гнев Божий на Россию. Исправление нравов, а не усиление пороков во время самого разгара войны. Праведное небо не может быть в общении с человеческими неправдами. Праведный Иоанн Кронштадтский, 1905 год. Время благоприятное пропущено, болезнь духа охватила весь государственный организм, перелома болезни больше не может случиться, и духовенство катится в пропасть без сопротивления и сил для противодействия. Еще год, и не будет даже простого народа около нас. Все восстанет, все откажется от таких безумных и отвратительных руководителей. Что же может быть с государством? Оно погибнет вместе с нами. Теперь уже безразлично, какой синод, какие прокуроры, какие семинарии и академии. Все охвачено агонией, и смерть наша приближается. Священномученик Серафим Чичагов, 1910 год. Падение Третьего Рима было падением его идеи, когда в 1917 году вера в предназначение христианского царства сменилась жаждой немедленного установления справедливости. Но произошло это не вопреки старцу Филофею, а прямо по нему. Неисправление нравов повлекло за собой наказание свыше. Можно, конечно, указать на объективные предпосылки революции, вопиющее неравенство, рубцы насилий и обид, Тютчев, рабочий вопрос, малоземелье крестьян при огромном демографическом росте и начавшееся в деревне расслоение. Прибавить к этому то, что мстительность имеет свойство накапливаться, а предел человеческого терпения не всегда предсказуем, но все это нисколько не противоречит сказанному. Не нужно прибегать к чудесам, когда сами обстоятельства времени сталкивают нас с последствиями наших действий, иногда растянутых на целые поколения, и последствия затем тоже оказываются растянутыми. Апостол, называя корнем всех зол сребролюбие, первое послание Тимофею, 6 глава, 10 стих, следовательно, всяческое насилие и непослушание властям, считая ветвями, а не корнем, в принципе подготовил христиан к такому обороту событий, так что и о нашем Третьем Риме впору было бы воскликнуть с тем же апостолом: «Разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до предела вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал?» Послание к римлянам, 10 глава, 18 и 19 стихи. Революция показала, что христианство, лишаясь государственной поддержки, не умирает, как язычество в аналогичных обстоятельствах. Новых мучеников явилось в XX веке много больше, чем сколько можно было бы ожидать по состоянию духовенства и других сословий, которые обличали не только внешние критики, но и сами будущие мученики. Более того, хотя духовенство было физически выбито к 1941 году в ходе целенаправленной силовой антицерковной кампании, сопровождавшейся настоящей вакханалией атеистической пропаганды, такая оценка ни в коей мере не преувеличена. Та часть народа, которая сохранила веру или потом возвратилась к ней, оказалась в масштабах государства настолько существенной, что с началом Великой Отечественной войны тысячи закрытых церквей пооткрывались вновь. С этой точки зрения Третий Рим даже в своем падении сохранил характер вечного города. Говоря сухим языком статистики, Россия продолжила быть единственным государством мирового значения с православным большинством, хотя и было это государство вывернуто наизнанку. Судьба новых мучеников тесно переплетается в русском церковном сознании с участью царской семьи. Несмотря на то, что множество клириков и мирян за десятилетия советской власти пострадали за веру, а последний император и его семья были убиты за свой статус, на этом должны согласиться друг с другом сторонники и противники ритуальной версии убийства. В любом случае, семья была убита именно как царская, невзирая на официальное положение гражданина Романова, его жены и детей. Объединяет их не только православная вера, которую все они исповедовали, но также их искупительная роль в контексте русской священной истории. Эта роль едва ли может быть усвоена одним только царственным особам. Правда, патриарх Гермоген писал в послании к Сигизмунду: «Аще царь верен будет Богу, и Бог для его и людям его согрешения отпустит». Однако это говорилось им скорее о мирном времени, подобном эпохе царя Феодора. Что же касается бурного периода затянувшейся у нас гражданской войны, церковь гимнографически выразила ту истину, которую она почерпнула из песни трех юношей, брошенных в печь Навуходоносором: «Яко владыко умолихомся паче всех язык, и ес мы смиренни по всей земли, днесь грех ради наших, и несть во время сие князя и пророка его жда, ниже все сожжения, ниже жертвы, ниже приношения, ниже кадила, ни место еже пожреть и пред тобою и обрести милость, но душею сокрушенную и духом смиренным да прияти будем. Яко во всесожжениях овних и юночих, и яко во тмах агнец тучных, так и да будет жертва наша пред тобою днесь, и да совершится по тебе, яко несть студа уповающим на тя». Книга пророка Даниила, 3 глава, стихи с 37 по 40. «Кровми вашими, священномученицы, яко в чермнем море потопили есть безбожные мучители. Егда буря нечестия на церковь русскую воздвижися, вы, святие новомученицы, страданиями вашими, с отчанием укротисти ю. Кровью бо новомученик, як водою угасил иси в росисти земли пламень нечестия и развращения. Отчаяний есть мы жития ради, и неима мы нрава добродетельна, яко миру приносим ти, Господи, молитвы святых сродников наших. Не отвержи Русь издревле святую, ныне же грехов наших ради люто страждущую. Не презри слезы верных сынов, колен своих предвалом не преклонявших, и их же не поразил еси согрешающих, приими нас кающихся, Боже, святых твоих мольбами». Служба новомученикам и исповедникам российским. Если бы речь шла о том, что мученики стали примерами для других или заставили своих мучителей кричать «Велик Бог христианский», можно было бы не говорить об искуплении. Но их кончина чаще всего была безвестной, а большинство мучителей не обратилось к вере, даже когда настал их черед попасть в жернова репрессивной машины. Получается, кровь мучеников, а на самом деле и других страдальцев эпохи, потопило и угасило нечестие тем, что на них как бы истощились фиалы гнева Божьего. На них истощилось терпение людей, которое долго, целые поколения, вопило к небу об отмщении, пока под влиянием атеизма не накопило заряд ресентимента и не прорвалось повсеместной расправой над теми, кто в данном случае понес грехи скорее других, чем свои собственные. Здесь есть аналогия с догматом искупления, да ей должно быть, коль скоро, по словам одного из мученических канонов, владыка всяческих своими страданиями венчает мученика. Согласно апостолу Иоанну, дерзновение в молитвах способно добиваться для другого прощения несмертных грехов. «И сие есть дерзновение, еже им мы к нему. Якаще часо просим по воле его, послушает нас. Аще кто узрит брата своего, согрешающего грехнику смерти, да просит». Первое послание Иоанна, 5 глава, 14-16 стих. Несмертным, очевидно, является невольный грех кающегося человека. Следовательно, заступничество святых действует через покаяние. Оно помогает преодолеть груз дурных наклонностей, накапливающихся с ходом истории. Подвигом юродства блаженная Ксения спасла умершего без исповеди супруга. В поэме святителя Николая Велимировича «Небесная литургия» молитвы святого Савы спасают целую страну, испившую чашу гнева Божьего, и сам Христос называет Савву в этой поэме вторым спасителем сербского рода. «Сказывай мне, дивный святителю, сербского рода, вторый спасителю, какова тебе печаль великая, что ты слезы с лика роняешь, песнь небесную венчаешь плачем». Небесная литургия. Отказ Николая II от борьбы за власть был таким актом самоотречения монархии, который в русской истории сопоставим только с поступком князей Бориса и Глеба. Нельзя просчитать исходы этой борьбы, если бы она началась. Процесс был бы многофакторным, а наши сведения обязательно неполны. Но другой человек, особенно с характером Грозного, попробовал бы на его месте. Может быть, не без шансов на успех. В конце концов, одна революция уже была подавлена силой при Николае II. Не попытавшись бороться, не проверив на деле, какие ресурсы еще остались, если поставить вопрос ребром и поднять царское знамя для всех верноподданных, не искусив нравственную силу присяги при ее столкновении с дерзостью авантюристов и малодушием выжидающих, царь попытался пресечь смуту в зародыше и оказал доверие своей воюющей стране в том, что она справится с внутренней неустойчивостью благодаря устранению раздражающего фактора, коим он считал самого себя, не имея точных данных о характере поднятого в Петрограде восстания. Это доверие и стало самой прямой причиной гибели царя и его семьи. В этом доверии он возвысился и взял истинный ореол царя-мучеником. В самый день отречения царя в подклете Вознесенского храма в подмосковном Коломенском была найдена икона письма XVIII века, на которой изображена Богородица с инсигниями царской власти, скипетром, державой и венце. Донесение синода об этом обретении написал московский митрополит Тихон Белавин, который по жребию станет патриархом на Поместном соборе 1917-1918 годов. Специалисты определили тип иконы как цареградская. Списки с нее скоро разошлись по приходам. Появился текст службы, составленный, как полагают, с участием новопоставленного патриарха. Быстрый рост почитания новообретенного образа был связан с тем, что в его явлении увидели знак. «Божия Матерь взяла в свои руки власть над Россией». Эта мысль отчетливо видна в тексте богослужения. Она включает в себя и другие традиционные идеи. Нельзя возлагать свои надежды на земных властителей. Исторические бедствия служат побуждением к раскаянию в тех грехах, которые привели к ним. Царство Божие неразрушимо и неуязвимо для своих врагов. «Неправда, яко море скры землю твою, и ныне люте потопляемы есть мы. Но ты простри десницу твою, поставенный на камени веры, и утверди посреди нас державу твою. Не надейтесь на князя приходящее, ничесо бо возмогут, и сыны человечести и суть, изыдут яко былие, и никто же их помянет, но молитесь о братье. Града Сионска взыскующий, под твой покров, дева чистая, днесь притекаем, и никто же возможет наны, яко несть град силен, аще несущего Бога, и несть на крепость, аще не милость владычицы девы. Ничесо же устрашимся, не от мира бо спасение наше, но превознесенная владычицы милосердием ограждаемся, и тому днесь радуемся, яко прииде заступница на стражу земли своя. Суд гневен прииде наны, и рассыпастья радость людей твоих, сибо плачем и рыдаем, и так оглаголем, о мечу Божий, доколе не упокоишися. Изнощи дел прелести погубишаны, пал есть Сион, и заключений есмы. Иерусалиме, Иерусалиме, почто тако омрачился еси. «Разумейте, не покоривие языцы, и не хвалитеся о мышце своей, за ней един есть град несокрушим, и сия твоя преснодева владычице, державу и царство, еже и стоит до скончания века». Тайная вся обнаженно показуется днесь. Свят есть суд Твой, о Господи, и свято имя Твое. Но виждь, Боже, яко среди братьев моих, Матерь Твоя, и приложи гнев Твой. Так идея Третьего Рима совершила круг и возвратилась к своему началу, о чем тогда едва ли кто-то думал. Начавшись как осмысление сказания о римской иконе, она пришла к обретению Цареградской. Если римская, отождествленная с тихвинской, икона перелетела на Русь, подобно апокалипсической жене, бегущей в пустыню, чтобы сохраниться там, то и единственной надежной хранительницей Руси, не столько государства, конечно, почти всегда уверенного в своих силах, сколько святой Руси, ее духа, стала икона. Христианское царство строится не исходя из той или иной социально-политической доктрины. Оно зиждется покаянием и обращением к Богу. Так можно обобщить смысл явления иконы Державной Божьей Матери. Для православного монархиста принятие Богородицы и царских инсигний означало надежду на то, что государство останется христианским, и его служение государству сохранит свой многовековой христианский смысл. Между тем, значительная революционизированная часть народа была еще охвачена другой идеей, тоже в своем роде имперской и даже всемирной, и для нее только начинались этапы большого пути. Красная империя. При переходе к советскому времени цареградская тема не отпускает нас, не только потому, что иностранцы упорно и не совсем безосновательно сравнивали нашу народную демократию с Византией, но и в силу других, более веских для нас причин. Бывают удивительные исторические параллели. В записке о Цареграде, которую Василий Николаевич Малинин включил в состав текстов Филофеева круга при описании Константинополя уже как столицы новой Османской империи, приведены цифры. А церкви христианские 72 в Цареграде с пением, а по басурманина их 380, а пустых 162. В 4-миллионной Москве к 1941 году насчитывалось 45 действующих церквей. Можно ли было все еще думать вместе с Филофеем, что Третий Рим стоит? Люди думали, конечно, по-разному. Именитый художник сталинской эпохи Павел Дмитриевич Корин, 1892-1967 годы, в молодости успевший поучаствовать в росписи Марфо-Мариинской обители в Москве, а затем в оформлении московского метро и других монументальных проектах, на протяжении многих лет писал картину «Реквием», с легкой руки Алексея Максимовича Горького, прозванную «Русь уходящая», на многочисленных эскизах которой любовно выведены живые образы церковных русских людей. По первоначальному замыслу это всенародное множество должно было совершать исход пустыней в библейскую долину Иосафатову, чтобы там предстать на последний суд. Книга пророка Иоиля, 3 глава, 2 стих. В итоговой версии общего эскиза картины 1959 года ее сюжетом оказалась небывалая служба в Успенском соборе, где духовенство и миряне, включая трех первых русских патриархов XX века и одного будущего, Пимена, встречают невидимого для зрителя архиерея, входящего в храм вместе с лучами солнца. Кто же этот первосвятитель? Очевидно, великий архиерей. Христос. Послание к евреям, 4 глава, 14 стих. Русская эмиграция считала Россию порабощенной и в лице некоторых своих представителей даже призывала к крестовому походу. Среди ушедших в катакомбы христиан в России тоже были непримиримые. Но вопрос об отношении к советской власти на самом деле выходил за рамки дилеммы последовательной борьбы или компромисса, выражением которого стала декларация митрополита Сергия от 1927 года и тип которого «Ложь во спасении», а якобы отсутствие притеснения церкви в СССР, критиками был назван тогда же сергианством. Помимо позиции, которую каждый для себя избирал, существовал еще общий для всех факт. Советская власть была, в конечном счете, результатом активной или пассивной воли большинства, скорее всего, воли активного меньшинства и пассивного большинства. Победа красных была одержана не в ходе завоевания, но в гражданской войне. Для церкви это означало, что в стране не нашлось такой силы, которая встала бы на ее защиту и возмогла. Все те, которые включали защиту православия в свою программу, как потерпевшие поражение, оказались только подавшими лишний повод к антирелигиозной кампании, а тем более, когда они продолжали действовать из-за границы. Поэтому не та или иная политическая позиция выражала настоящий церковный взгляд на власть атеистов, а духовная оценка происходящего, запечатленная, например, в протоколах допроса преподобного Севастьяна Карагандинского. «На все мероприятия советской власти я смотрю, как на гнев Божий. И эта власть есть наказание для людей. Нужно молиться, молиться Богу, а также жить в любви. Тогда только мы от этого избавимся». При таком взгляде Россия сохраняла облик Святой Руси, хотя и поруганный, так же, как Византия сохраняла положение Второго Рима, например, тогда, когда она была охвачена ересью иконоборчества. Иными словами, возвращаясь к образам из послания Филофея, пустыня не перестала быть пустыней от того, что и на нее пришло небывалое искушение. Все равно нигде за границей тоже не было православного царства. Вера ушла теперь как бы во внутреннюю пустыню, проповедуемая исподволь с опасностью для свободы и самой жизни. Наставший исторический период для Третьего Рима с церковной точки зрения мог быть наиболее обоснованно воспринят как эпитимия. Но если принять во внимание то, что внешнее могущество России никогда не достигало таких масштабов, как во времена зрелого СССР, руководитель которого практически мог бы именоваться всеславянский царь, и не только получается, что со светской точки зрения для Третьего Рима это было расцветом, в таком случае ожидание пришествия Антихриста из России, которое засвидетельствовано святителем Игнатием Брянчаниновым, а также приписывается и преподобному Серафиму Саровскому, должно было усилиться. И в самом деле находились те, кто сравнивал советскую церковь с блудницей на красном звере из Откровения. Сам советский герб, принятый в 1923 году и закреплявший всемирные притязания Третьего Интернационала, располагал к такому видению. Однако было и объективное препятствие для отождествления Советского Союза с Вавилонской блудницей. Согласно Апокалипсису, воды, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки, а она есть великий город, царствующий над земными царями. Яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и весона, и порфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди и железа, и мрамора, корицы и фимиама, и мира и ладана, и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец, и коней и колесниц, и тел и душ человеческих, и все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали, и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря, «Какой город подобен городу великому?» Откровение Иоанна Богослова, главы 17-18. Что бы ни говорили о роскоши жизни руководителей партии, как бы ни предавал западный, а иногда и наш новейший кинематограф женщинам из советской номенклатуры образ роковых красавиц, современная Москва, даже так и не осуществившая свою мечту стать международным финансовым центром, намного больше напоминает апокалипсическую блудницу, чем суровая Москва советская. Оказавшись на христианском Западе, русская эмиграция не могла игнорировать его собственное сходство с блудницей, о гибели которой в апокалипсисе также сказано. «И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его». «Исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии». Откровение Иоанна Богослова, 17 глава, 16-17 стихи. Кто же кого должен был сжечь в огне из сторон холодной войны? Проблема в том, что блудницу надлежало уничтожить рогам того самого зверя, на котором она сидит. Значит, или Советский Союз обогатил всех земных купцов, или зверем будет кто-то другой. Сойдя с исторической арены, советская держава доказала, что стать престолом Антихриста ей не придется. Очевидно, вся апокалипсическая полемика XX века была не более чем риторикой момента. Понимая это, такой непримиримый к советской власти епископ-эмигрант и настоящий богослов, как Аверкий Таушев, на основе творения отцов церкви дал, по сути, внеполитический комментарий упомянутого места Писания. Некоторые толкователи видят в этой блуднице неверную Христу церковь, поклонившуюся Антихристу или богоотступническое общество, ту часть человечества христианского, которая вступит в тесное общение с миром греховным, будет ему служить и опираться всецело на его грубую силу. Более общее толкование склонно видеть в этой блуднице, носящей имя Вавилона, всю вообще низменно-чувственную и антихристианскую культуру человечества последних времен, которую ожидает страшная всемирная катастрофа при кончине мира и втором пришествии Христовом. Чем же была Красная Империя, если она не была ни христианским Третьим Римом, ни Вавилонской блудницей, ни зверем, царством Антихриста? Она была тем, чем и собиралась быть – экспериментом по построению социализма, сначала всемирным, затем ограничившимся отдельно взятой страной, которая считала себя осажденной крепостью и укреплялась на дальних рубежах. Движением к мечте, чья мощь оказалась пропорциональной скорости его исчерпания. Цареубийство 1918 года формально закрепило фактический упадок идеи служения Богу через царя, которая к тому времени осталась уделом немногих по-настоящему верноподданных. Белое движение в массе своей не руководствовалось этой идеей. Оно было ведомо патриотизмом, если не классовым интересом, который представляет собой чувство, а не идею, и никакой идеи в сущности не имело. В то же время коммунизм был воспринят массами как простая и ясная идея справедливости. Когда у крестьян в одной деревне красные изымали все зерно вплоть до посевного, в другой об этом не знали, так что идея в масштабах страны оставалась незамутненной. Но так бывает при любых злоупотреблениях, пока идея жива. По ясности своей идея справедливости не уступала идее Третьего Рима. Больше того, в народном сознании была все тем же идеалом благочестивого царства, спустившимся с неба на землю. Народный коммунизм, без ученой осведомленности в марксизме и инвертированной им гегелевской диалектики, был доморощенной эсхатологической ересью с винтовкой в руках. Революция, помимо всего прочего, показала опасность недооценки фактора справедливости, актуальную по сей день. Хотя в основах социальной концепции русской церкви, принятых архиерейским собором в 2000 году, слово «справедливость» и однокоренные с ним употребляются неоднократно, в широкой риторике наших дней, видимо, как следствие страха перед соответствующими требованиями со стороны масс и желания отсечь их на подступах, встречается отрицание ценности этой добродетели, которая в таких случаях противопоставляется милосердию. Но апостольские слова «милость превозносится над судом» послание апостола Иакова, 2 глава, 13 стих, означают, что выше справедливости лишь милосердие, патриарх Алексий II, то есть все остальное ниже справедливости. Греческое слово со значением «справедливость» — это «правда» в славянском переводе Библии, одно из божественных и богообразных человеческих свойств. Противопоставление любви и справедливости бессмысленно или бессовестно. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто не имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Первое послание Иоанна, 3 глава, 16-17 стихи. По классическому определению, справедливость заключается в том, чтобы воздавать всякому должное, то есть лозунг «каждому по труду» в теории не противоречит ни христианству, ни классической философии. Его нужно понимать правильно. Речь идет не только о физической выработке, и советская власть, устанавливая категории снабжения, сразу же проявила принципиальную чувствительность к этой поправке, в связи с чем ей не избежать было также обычных злоупотреблений и карьерных видов, типологически сходных с теми, которые возникали ранее при решении задачи снабжения такой основы войска и бюрократии, какой было дворянство. Неудивительно, что значимая часть выступлений против большевиков происходила во имя социальной справедливости. Христианское вероучение не противоречит централизованному обобществлению частной собственности как таковому. Это прямо следует из памятной записки соловецких епископов 1926 года. «Церковь не касается перераспределения богатств или их обобществления, так как всегда признавала это правом государства, за действия которого не ответственна». Нельзя не заметить, что по отношению к церковной собственности эта позиция нестяжательская. Она исходит из данности, что церковь отныне переходит на иждивение прихожан. Камень преткновения заключался вовсе не в фанатизме церковников, а в том, что теперь партия воспринимала общество как свою церковь, а себя как священство. Этим объясняется неприятие партии Церкви Христовой, атеистическая борьба, в остервенении, не стеснявшаяся ставить под удар теоретическое положение марксизма, согласно которому религия отомрет сама, если только революция произойдет в самом деле. Что же касается лишений представителей бывших привилегированных классов, здесь впору привести отрывок из послания некоего старца в беде сущем, приписываемого все тому же иноку Филофею. «Достоит убо впадшему в скорбь испытывати себе вину своих согрешений, коих ради грех оставлен бысть от Бога, и приди прещение и гнев от владящего или от сильных насилования, и от врагов, и от другов навет и оклеветания, или от меньших и безродных уничижения и бесчестия. Егда убо сам зло кому никако сотвори, или неправдова кого в чем, или обиду содея кому, или чужая имение себе лихоимством и всякую неправдою восхитил, или срамоту и уничижение содела кому, или зло дело на кого наведе и продан бысть от него человек, или неправедно судя, или по вражде, или по дружбе, или по мзде право виновато сотвори, или нужных, нуждающихся, не помилова, или вопля нужных не слыша, не управя, или дани тяжкие и уроки, и всякие налоги немилосердно и неправедно возлагая, и к своим повинным немилосердбе. И таковых ради согрешений и сами предаемся от Бога в душевные и телесные страсти и в срамоту. и считают, бося наша, я же по времени согрешения, до количества некоего, и тогда казни наводит праведный судья Бог. Мы говорили о том, что грехи против правды, например, обиду беззащитных вдов и сирот, или задержку оплаты, насущной для жизни работника, церковная традиция относит к разряду вопиющих к небу об отмщении, откуда происходит и само прилагательное «вопиющий». Поскольку закон справедливости понимается здесь как объективный, желание отмщения нераскаянным грешникам совпадает с желанием объективного торжества правды, по сути явления живаго Бога, и не смешивается с тем, что философия называет ресентиментом, то есть оскорбленным и мстительным личным или коллективным переживанием. Особенно чистая форма воли к справедливости – ее желание не для себя, но для другого. Борьба на этом пути привлекательна для человека с обостренной совестью. Перед революцией она размывала семьи привилегированных сословий, поднимала детей против отцов. Христианина ограничивает в этой борьбе знание двух вещей. Во-первых, человек поражен первородным грехом, поэтому невозможно, чтобы все хорошие люди собрались и убили всех плохих людей. Любая победа на земле временна. Во-вторых, Бог не хочет смерти грешника. Книга пророка Иезекииля, 33 глава, 11 стих. И радуется его раскаянию, отменяющему возмездие или переводящему его в только историческую плоскость. Марксизм, переводя в эту плоскость решение всех проклятых вопросов бытия, возводит в принцип спасения социальный переворот и мобилизация масс посредством ресентимента оказывается для него непреодолимым искушением. Идеал возмездия, при котором обиженные и обидевшие меняются местами, наглядно представлен в финале фильма «Счастье» Александра Медведкина, 1934 год. «Счастье новой жизни должно быть полностью земным», а возмездие проклятому прошлому – наглядным, что включает в себя, между прочим, разрушение памятников культуры и целых институтов, среди которых единственным выжившим из старого мира, с официальной точки зрения, оставалась церковь. Именно поэтому советские искусствоведы, комментируя эскизы к реквиему Корина, вынуждены были, последовав принципу «долой стыд», объяснять этот цикл как беспощадную критику именитым художникам устаревших типов. Не запрещая религию формальным актом, советская власть боролась с ней, как можно было бы бороться в азартном публичном споре с человеком, предварительно лишив его голоса, не говоря уже об арестах, ссылках и расстрелах. В программе ВКПБ 1919 года указывалось, что следует стремиться к тактическому освобождению трудящихся масс от религиозных предрассудков, организуя самую широкую научно-просветительскую и антирелигиозную пропаганду. Членство в партии провозглашалось несовместимым с верой. Религия не может быть частным делом по отношению к коммунистической партии, так как религия противоречит и враждебно научной марксистско-ленинской идеологии и несовместимо с целями и задачами коммунистической партии. Школьное образование требовалось насыщать антирелигиозным содержанием. Борьба с церковью была для советской власти самосбывающимся пророчеством, так что вовлекавший в число своих жертв массу духовенства маховик репрессий объективно выполнял целевые показатели. Разбираться в судьбе этих людей, вероятно, часто считали ненужным. Тем более нуждается в осмыслении феномен восстановления целого ряда церковных институций, патриархии, значительного числа приходов, монастырей, учебных заведений с началом Великой Отечественной войны. Нет никакой возможности отрицать, что политика советской власти в отношении церкви мгновенно переменилась коренным образом. Еще из переписи 1937 года было известно, что вера в народе далеко не иссякла, верующих оказалось большинство, но это не заставило партию свернуть антирелигиозные мероприятия. Партия вообще никогда не исходила из позиции большинства, она лишь активно формировала ее. Поэтому думать, что в разгар войны партия внезапно прониклась к верующим сочувствием, нет оснований. Что касается личной веры Сталина, которую ему и приписывают источники разной степени достоверности, ее вероятное значение для советской церковной политики ровно таково, что без обстоятельств тектонического сдвига, каким явилась катастрофа первых месяцев войны, эта личная вера не могла сыграть никакой роли. Другими словами, роль личности в истории при учете всех ее факторов допускает лишь такое понимание. Личность подходит на свою роль, но не определяет ее. Потребовала бы больших изысканий проблема сталинизма, до сих пор сохраняющего прочные позиции в России, особенно же сталинизма православного. Если кратко высказать основное соображение, то любовь народа к Сталину диктуется не иррациональной приверженностью к репрессиям или твердой руке, а тем, что сталинскую эпоху, по крайней мере, для не оказавшихся ее жертвами, отличала максимализация принципа целесообразности государственного строительства. Страшно жить под страхом репрессий, но жить в непрестанном беспорядке и при главенстве принципа безответственности стыдно. Благодаря целесообразности, которой все было подчинено, критическая масса людей запомнила сталинскую эпоху как время господства идеи, а именно идеи государства. Многие из них готовы были не за страх, а за совесть служить этой идее. С ее ослаблением неизбежная при любом строе энтропия, которая в оптике репрессивного энтузиазма трактовалась как усиление классовой борьбы, имея по существу, конечно, доклассовый, фундаментально человеческий характер, а чего проявлялось и в доносительстве, и в карьеризме вполне новых людей, изменила свой ход. Она впиталась в ткань общества и мгновенно разложила ее по всем направлениям. Уже после сталинской архитектуры явило это разложение. Формально социалистическое, она зримо провозглашала принцип индивидуализма, уничтожая общее пространство города, уподобленного теперь космическому вакууму, в котором висят отдельные несоизмеримые объекты. Номенклатурные дома, предприятия, НИИ, то растянувшиеся колодой, то выгнанные вверх спичечным коробком, закрывающие небо и перспективу, лишенные иерархической упорядоченности какой-либо идеальной доминанты, но нередко с гостеприимной внутренней и только внутренней приватной отделкой. Советские люди на практике, которая составляет главный критерий истины в марксизме, доказали ложность марксистской догмы о наступлении свободной ассоциации рабочих после свержения эксплуататорских классов. Оказалось, для сдерживания энтропийных процессов на таком пространстве, как наше, необходимо строгое господство идеи при монархическом принципе управления, и чем более социальная структура упростилась после революции, тем более грозным должен был стать централизм для эффективности государства. Едва ли самые горячие апологеты будут честными, отрицая, что впечатление от этого конституционного строя в пору его сталинского расцвета было вполне библейским. «Пред величием, которое он дал ему, все народы, племена и языки трепетали и страшились его. Кого хотел, он убивал, и кого хотел, оставлял в живых, кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал». Книга пророка Даниила, 5 глава, 19 стих. Сам вождь, однако, в непрестанной борьбе с революционным активом, дойдя до пика власти, должен был, как никто, понимать хрупкость ее иллюзии, особенно в начале войны. Изменение отношения к церкви имело объективно-рациональные основания, которые можно было бы предъявить соратникам с разными взглядами, таким, например, как непотопляемый Лазарь Каганович. Открытие приходов немцами на оккупированных территориях, после войны большинство из них уже не закрывалось, необходимость опереться в столь трудный час на патриотизм русского большинства, международный потенциал церковной дипломатии, разрыв с Коминтерном, все это делало шаги навстречу религии логичными, а волшебный ореол централизма позволял предпринять их как бы с позиции силы. Признала ли партия поражение атеистической пропаганды или готовилась к новому наступлению на церковь в будущем? С точки зрения церкви, так как сердце царя в руце Божией, мнение отдельных функционеров, включая самого Сталина, не имеет значения. Судьба церкви определяется не этим, а тем, сколько предуставленных к вечной жизни. Деяния святых апостолов, глава 13, стих 48. Ожидает Бог в перспективе, насколько широко ему надо раскинуть апостольские сети. Никто не похитит их из руки моей. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 28. То, что умеренное возрождение сменилось в 1960-е годы новыми притеснениями, а затем стагнацией религиозной жизни, в богословской оптике говорит не о Хрущеве и других функционерах, но лишь об охлаждении к вере самого народа. Впрочем, и социология, иным образом выстраивая причинно-следственные связи, едва ли сможет прийти к другому итогу. Ослаба данная церкви в начале 1940-х и прилив русского патриотизма стали в ряду причин, по которым Великая Отечественная война оказалась для современной России своего рода учредительным событием. Но эти причины не первостепенны в масштабах большинства, сознательность которого вполне закономерна с точки зрения догмата о свободе воли, относительно как религии, так и патриотизма, может сильно колебаться, иначе народ-победитель не попал бы в 1991 году в беспрецедентную со времен революции петлю энтропии. Первостепенная причина учреждения почти древнеримского культа победы та, что память о ней спустя годы могла еще сплотить большинство, уже утратившее всякую идеологию. Коммунистическая идея зашла в тупик отложенности собственного свершения. Обещая наступление царства святых на земле, нельзя все время переносить его на неопределенный срок, а замена скорого достижения коммунизма развитым социализмом выглядела именно как неопределенность. Паровоз не может вперед лететь к остановке, расстояние до которой никем не измерено, кроме напряженно смотрящих вдаль памятников. В тяжеловесных и красивых творениях конца советской эпохи, таких как «Революционный марш» дважды краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской армии 1984 года, того предперестроечного времени, когда сакрализация победы уже приняла полностью развитой вид, тупик коммунизма обретает эстетические формы. Он выглядит как бессмыслица железнодорожного пути, уходящего в бескрайнее пространство тундры. Слава павшим, за свободу бесстрашным бойцам! Клятву мы даем их бессмертным сердцам. С нами, опаленные в битвах, знамя, что оставили нам. Товарищ, слушай, товарищ, времени зов, в реве моторов, в цветенье садов. Верность нашей цели правдой скреплена, и в этой правде с нами Ленин, с нами наша страна. Видишь, в космос наш советский ушел человек. В степи он направил течение рек. Рельсы по тайге и по тундре новый начинают разбег, товарищ. Бравурный, хотя и несколько схожий и с реквиемом по тональности, революционный марш на слова Ильи Резника был написан выдающимся песенником советской эпохи Марком Фраткиным. В свои ранние годы создавшим шедевры энтузиастической музыки, как, например, «Комсомольцы-добровольцы» и замечательную лирику «Всегда и снова течет Волга». Фраткина уже нет в живых, а Резник со временем крестился в православие. Но подвести итог недолгому веку Красной империи цитатами советских поэтов не получается. Все они бьют не в ту степь. Никто не ухватывает существенного, что есть в небольшом стихотворении Николая Зиновьева. У карты бывшего союза с обвальным грохотом в груди стою. Не плачу, не молюсь я, а просто нету сил уйти. Я глажу горы, глажу реки, касаюсь пальцами морей. Как будто закрываю веки несчастной родине моей. Гимн без слов. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Исход, 20 глава, 12 стих. Дни государства, перечеркнувшего проклятое прошлое и не пощадившего даже храмы-памятники народного подвига в ударном оптимизме бурного переустройства, были сочтены в одно библейское поколение. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их — труд и болезнь. Псалом 89, 10 стих. Война, в ходе которой было поставлено под угрозу само существование страны, и победа, стоившая огромных человеческих жертв, колоссального напряжения всех духовных и материальных сил, по достоинству сделались новой точкой отсчета для советской эпохи на ее кризисном идейном переломе, который называют временем застоя. Однако этот светский культ победы жизни над смертью не предотвратил распада страны, и тому была вполне очевидная причина. Война велась в сознании людей ради счастья, ради мира, ради жизни на земле, а единство государства – другая, как ни странно, более идеальная и отвлеченная ценность. Для понимания того, зачем оно нужно, это единство, необходима идея, так как просто предвидеть пагубные последствия распада и ученые-мужи заблаговременно почему-то не могут. Видимо, их несет волна истории. А если бы и могли, как без идеальных оснований опровергнуть поколенческий девиз «после нас хоть потоп»? В 1991 году граждане Союза, особенно его европейской части, ценности единства своей страны просто не видели. Мир казался им таким глобальным и безопасным, что оставалось только безоглядно броситься в объятия цивилизованных наций, как подобало героям популярного тогда жанра мелодрамы. И здесь над нами сбылось библейское слово: «Когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба». Первое послание Солунянам, 5 глава, 3 стих. Распад страны в 1991 году был явлением чистой энтропии. В основе этого события не лежала никакая внятная идея. Лежала лишь смерть идеи. Все, что казалось идеями на рубеже 80-х и 90-х годов прошлого века, было только набором банальностей, общих мест, свидетельством глубокой деградации мысли. Несомненно, что советский идеологический режим, по сравнению с которым чугунный устав о цензуре 1826 года был только пробой пера, способствовал отсутствию интеллектуального иммунитета у советского гражданина, только по видимости подкованного даже в историческом материализме. Тем не менее, надо признать, что символическое возвращение к февралю 1917 года, например, в использовании двуглавого орла без царских инсигний на монетах, было глубоко не случайным. Россия как бы вернулась в ту точку, из которой начинала путь к октябрю, чтобы продолжить дело февраля, так же смутно понимаемое, как и тогда. Впрочем, несмотря на отсутствие идеи, определенная энергия, энергия распада, была проявлена с такой силой, что у нее должен был быть серьезный источник. Этот источник тщетно искать в религиозном возрождении, о котором у нас будет речь в следующей заключительной части. Его можно было бы описать и в религиозных терминах, но тогда пришлось бы обратиться к истории Золотого Тельца и ее символических интерпретаций. Политика страны, внешняя и внутренняя, с 1991 года может быть рационально представлена только как ряд актов торговли. Замечательным символическим памятником этого наступившего состояния безвременья, которое только в самом начале, скорее даже накануне, казалось новым поворотом, стал первый гимн Российской Федерации. За основу его была взята патриотическая песня Михаила Ивановича Глинки 1838 года. Красивая русская по духу мелодия, но сочинить слова для нее так и не удалось. Федерация не имела идеи, даже хотя бы только исторической, ретроспективной, чтобы облечь ее в слова. В результате произошло возвращение к переформулированному советскому гимну с музыкой, принятой как раз после победы, на слова поэта, написавшего две предыдущие, сталинскую и послесталинскую, версии текста. Несомненно, достойная мелодия наследовала гимну партии большевиков и, возможно, увертюре Василия Сергеевича Калинникова-Былина. Новый гимн, принятый в 2000 году, ознаменовал некое подобие общественного договора в символических формах, заключенного тогда же между властью и народом. Пункты этого негласного соглашения примерно следующие. На основании общего прошлого, от южных морей до полярного края, признается нерушимость границ, которые обосновываются вековым союзом братских народов. Тезис, перенесенный из гимна СССР на масштаб РСФСР. Народ и правящие им круги объединяет априорная гордость за страну, признается также априори мудрость народная, по-видимому, легитимирующая власть в электоральном процессе. Всем обещается в грядущем широкий простор для мечты и для жизни, упоминается Бог. Речь не идет о том, что Сергей Владимирович Михалков получил инструкции для написания гимна. Скорее всего, нет. Он чувствовал настроение, носившееся в воздухе, и запечатлел его на бумаге. Упоминание Бога, которое будет в дальнейшем повторено в Конституции, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, выражает отход от обязательного атеизма и попытку опереться, по примеру западных демократий, на незыблемые широкие понятия, не требующие идеологической определенности. Поскольку задача не выходила за эти рамки, никакие обязательства перед Богом не были названы, общественный договор остался всецело секулярным. Бог в гимне предстает лишь как хранитель земли, но не как царь и судья. «Это еще не Бог живой, в руки которого страшно впасть» — послание к евреям, 10 глава, 31 стих, «и который обязывает к тому, чтобы все было не понарошку». В Конституции, являющейся основным законом для всех граждан, идеалы и вера в Бога даны скорее как альтернатива, чем как единое целое. В противном случае она исключала бы атеистов. Таким образом, верующим разных конфессий предоставлено то, что они хотели бы услышать. А это, несомненно, свидетельствует лишь о том, что государство заинтересовано в их учете. Претерпел изменения и герб. До 1993 года официальным оставался герб РСФСР, но на монетах появился двуглавый орел без инсигний, который в народном сознании воспринимался как официальная эмблема государства. Принятый в 1993 году двуглавый орел с инсигниями появился на монетах лишь в 2016 году. В гербе и флаге, романовском триколоре, Россия апеллировала к правопреемству с империей. Но идея этой апелляции осталась неясна, хотя кресты на инсигниях успели вызвать некоторую ревность и на конфессиональных деятелей. Очевидной была только попытка опереться на прошлое, утвердить на исторической идентичности свое настоящее, все так же безвременное, бездвижное бытие. С этой целью максимально использовалась память победы как учредительного события, поиск другого, кроме разве что революции, такого события в прошлом обязательно привел бы или к династическим, или к церковным вехам. История современной государственной эмблематики России особенно показывает, что при несомненной важности братства народов после смерти коммунистической идеи всемирной по своему значению, нашей стране оказалось негде искать опоры вне своей имперской истории, потому что кроме простой исторической реальности, огромные разноплеменные пространства ничем не синтезируются. Определеннее говоря, без непосредственного материального интереса, который не всегда может оставаться стабильным, они не синтезируются ничем, кроме энергии русского народа, который однажды объединил их. С угасанием этой энергии пространство неизбежно дезинтегрируется, либо получит внешнюю рамку, как во времена Орды. Русский народ с начала своей истории оказался большим народом на достаточно разреженном пространстве. Это привело к тому, что в отличие от Византии, где удельный вес разных этносов был значительно менее неровен, а государственный статус определялся православием, у нас в центральных регионах страны посредством крещения инородцы за одно-два поколения становились русскими. В современных условиях равенство политических прав гарантировано независимо от происхождения и вероисповедания, но удельный вес русского народа практически не изменился, как и тот факт, что никакой живой национальной идеи вне православия у него нет, а у России нет идеи вне истории русского народа. Между тем, усредненное состояние наше в общем и целом до сих пор соответствует бессловесному гимну, и эпидемия сквернословия, разразившаяся в последние годы, хорошо коррелирует с принципиальным умственным бессловесием. Это соответствие представляется гарантией стабильности здесь и теперь, независимо от того, что такая стабильность несет будущему. После краха государственного атеизма усредненное состояние наше все эти годы напоминало то, что святой Николай Японский писал о стране, в которую он отправился с миссией. Она рисовалась в моем воображении, как невеста, поджидавшая моего прихода с букетом в руках. Вот проснется в ее тьме весть о Христе, и все обновится. Приехал, смотрю, моя невеста спит самым прозаическим образом. Второе крещение. Крах государственного атеизма и самой коммунистической идеи, обращение части людей к Богу, продолжавшееся все советское время и интенсифицировавшееся с 1970-х годов, когда произошел сильный приток в религию учащейся молодежи, относительно массовое крещение, начиная со времен перестройки, восстановление храмов и возрождение многих отраслей церковного искусства, последовавшая в 2000 году канонизация новых мучеников, реституция части дореволюционной церковной собственности – все это было названо в православной публицистике вторым крещением Руси. Фактически количество крещений, особенно взрослых, конечно, увеличилось. Но в целом известно, что и раньше представители старшего поколения тайно или полутайно крестили едва ли не большинство детей традиционно православных регионов СССР. Так неуместнее ли было бы назвать наставший перелом, если он действительно настал, вторым воцерковлением? Однако статистика по воцерковлению дает еще менее выразительные результаты, чем поток взрослых крещений во время стихийно возникшей моды на религию в 1990-е. Как справедливо отмечала социолог Валентина Федоровна Чеснокова, воцерковленность христианина нельзя рассматривать прямолинейно. Различные методологии, при помощи которых пытаются измерить эту динамическую величину, дают различные результаты. Человек сложен, и его внутренняя жизнь всегда остается таинственным, во многом непредсказуемым процессом. Однако существуют величины, которые со временем претерпевают явные изменения, и величины, за это же время остающиеся неизменными. Так, по данным регулярных статистических замеров, за период с 1988 по 2008 год количество священников в Русской Православной Церкви выросло более чем в 4 раза, а количество приходов – в 4,25 раза. И по этим же данным за указанные годы фиксируется стабильное количество 3% населения, практикующих верующих. Казалось бы, оно должно было тоже пропорционально вырасти. Однако, как видно, увеличение корпуса духовенства не дает немедленного пропорционального прибавления практикующих верующих. Вспомним, что старцы Филофея, к посланиям которого мы обращаемся в поисках начала исторической и аутентичной русской идеи, не сочиненной философами в кабинетах и не импортированной в готовом виде из прописей зарубежной геополитики, ключевым доводом в полемике с латининами выступала традиция причащения. Православный – тот, кто ищет приобщиться к христовым тайнам, сохраняя в них преемство с апостольской общиной, и выстраивает свою жизнь от этой высшей, осязаемой и предъявляющей к нему конкретные требования, а не просто традиционной. ценности. Если таинство Евхаристии человеку не интересно, значит, на самом деле в нем не пробудился еще интерес к православной вере и к ее предмету – Христу. Такой человек может быть пассивным носителем традиций, передающим какие-то установки своим потомкам, но эти установки подобны семени в сухой почве, которое пока не проросло и может совсем заглохнуть. Большинство россиян, идентифицирующих себя православными, с этой Филофеевой точки зрения, до сих пор находятся в зоне духовной засухи. На самом деле понятие «второе крещение» возникло еще до распада Союза в контексте широкого празднования тысячелетия крещения Руси, когда в 1988 году перестроечная власть предприняла значительные шаги навстречу церкви, повсеместно снимая ограничения на церковную деятельность. Эйфория от гласной, видимой реставрации религиозной жизни, того самого золочения куполов, о котором в народе ходили, правда, и некоторые отрезвляющие пророчества, привела к тому, что второе крещение утвердилось в качестве поспешно присвоенного названия только начавшейся эпохи, на которую возлагали новые и новые надежды. Эти надежды выражались регулярно как в символических, так и в жизненных формах. Возвращение двухглавых орлов, воссоздание храма Христа Спасителя в Москве, обретение ранее утраченных мощей или останков новоканонизированных святых, обновление святых мест, некогда оскверненных, и крестных ходов к ним, открытие монастырей и новых учебных заведений. В отсутствии роста количества ведущих евхаристическую жизнь верующих, все эти формы возрождения обречены были оставаться внешними. Более того, их неспособность вызвать рост количества практикующих православных в дальнейшем ставил под вопрос действительность самого возрождения. Можно ведь и не возрождаться при всем обилии деятельности, а только спасать свою душу. Недаром одной из семи церквей Апокалипсиса было сказано: «Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти». Откровение Иоанна Богослова, 3 глава, 2 стих. «Если об успехе церковной миссии судить по ребрам, а не по бревнам, то достижение православного христианства в России начала 21 века заключалось только в сохранении численности верующих, зафиксированной еще в советский период. Поколения сменились, но вера не умерла. Наоборот, показателями неуспеха стали вполне реальные точки, так сказать, отрицательного роста. Поляризация доходов населения как между социальными стратами, так и между регионами, которая никогда не достигла бы такого размаха при серьезном отношении к понятию греха, вопиющего к небу об отмщении. Демографическая катастрофа русского народа, получившая в демографической статистике название «Русский крест». Отсутствие действенных программ создания социальной среды и экономических условий, благоприятных для многодетных семей. Незначительный, почти нулевой успех борьбы христиан России за ограничение права на аборт и его коммерческого использования. Явная, по всем социологическим замерам и опросам, деградация института семьи, этики семейных обязательств и чадолюбием. Практически беспрепятственная пропаганда разврата и супружеской неверности, массовый спрос на порнографию. Эпидемия сквернословия среди людей всех возрастов, кроме, может быть, пожилых, то есть воспитанных еще при безбожной власти, говорящая в том числе о критическом оскудении эмоционального словаря. Слабая и непоследовательная разработка программ репатриации соотечественников или их поддержки за рубежом. Отсутствие законодательных инициатив, связанных с запретом выдачи христиан в страны, где им грозит преследование за их веру. Отсутствие действенной поддержки православной миссии в нехристианских странах-союзницах России, нередко враждебных православию. Эти пункты имеют непосредственное отношение ко всему тому, против чего могла бы возвысить или безуспешно возвышала свой голос церковная иерархия, если же посмотреть на судьбу Третьего Рима не только с церковной, но и с имперской точки зрения, то надлежало бы говорить о состоянии науки, техники, образования, здравоохранения, о гаджетизации детства, миграции, градостроительной политике, водоохранных зонах, лесном кодексе, мусоре и прочем, что непосредственно в нашу тему не входит. Во всяком случае, вспоминая страшную сказку о непослушном мышонке, разумно поостеречься от песен о возрождении. Похоже на то, что Третий Рим по итогам распада Советского Союза, а фактически второго распада Российской империи, пребывает в глубоком кризисе, духовном и материальном, и выход из этого кризиса зависит от того, какие причины будут опознаны в его основе и какие движения, обратные этим причинам, народ будет в состоянии предпринять. По крайней мере, осознание кризиса и опознание причин является необходимой предпосылкой для выхода из него. С духовной точки зрения таким выходом является покаяние, общенародный характер которого в нашем случае подсказывается общенародным масштабом кризиса. Можно сформулировать в полном согласии с древнерусской практикой преодоления бедствий такую пропорцию. Какая часть народа будет охвачена покаянием, такая будет охвачена и возрождением. Испытания новой русской церковности произвели также события, связанные со всемирной медицинской эпопеей, оценки которой среди специалистов разнится в последнее время все более гласно. Не входя в область вирусологии, обратим внимание только на одну закономерность. В тех странах, где в 2020 году не были закрыты для прихожан пасхальные богослужения, Грузия, Болгария, Белоруссия, массовых вымираний, в том числе вымираний верующих, не произошло. В свою очередь в России, которая по статусу Третьего Рима должна была бы подавать пример стойкости в благочестии, закрытие храмов сместило акцент на домашнюю молитву или просмотр трансляции. Тем самым был нанесен удар по массовости посещения праздников. Толпы захожан, которыми гордилась праздничная статистика, сдуло поветрием. Но главный удар пришелся в другое место. Фактически была поставлена под сомнение традиционная практика причастия от одной чаши, так что над принятой по умолчанию среди православных верой в абсолютный приоритет Евхаристии, в том числе над соображениями здоровья, нависло неловкое молчание. Тем более пострадала практика почитания чудотворных икон и мощей, на которые всегда раньше смотрели не только как на безопасные, но и как на многоцелебные. От благочестия Третьего Рима в ходе этой эпопеи вообще мало что осталось бы, если бы не упрямство самых мотивированных верующих в их традиционных взглядах. Неудивительно, что социологи зафиксировали снижение потребности людей в посещении церковных служб, коль скоро сама их необходимость оказалась поставлена под сомнение. Коронавирусные ограничения дали социологам религии повод еще раз поговорить о ее приватизации, с ходом которой необходимость в церковной иерархии может отпасть. Припомним, старец Филофей в послании к Мунехину о моровом поветрии проповедовал совсем иные меры. Не пытаясь угодить властям придержащим, он приводил им в пример царя Давида, который тоже пережил мор, но не противился прещению Божию, яко живы ныне. Средствами против подобных бедствий для старца и его древнерусских учеников были как раз всенародное припадание к Богу в церквах и пост. Собственно, как и в Библии. Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего и взывайте к Господу. Книга пророка Иоиля, 1 глава, 14 стих. Особенность русского православного восприятия исторического времени – жизнь, как в Библии, не взгляд на священную историю со стороны, но пребывание внутри нее. На нашей памяти трехдневный пост перед воздвижением был объявлен патриаршем-экзархом в Минске митрополитом Вениамином Тупеко во время уличного противостояния после президентских выборов 2020 года. Не будем возлагать вину на других, а прежде всего посмотрим на сердце свое, что мы, каждый, неправильно сделали, от мала до велика. Со всей ответственностью говорю, сознавая важность своих слов, что никто, как Бог, поможет. Призываю в поручителей за мои слова Матерь Божию и наших белорусских святых. Они нас учат, что зло можно преодолеть добром и обращением к Богу. Если же слова мои окажутся обманчивыми, то пусть даже завершится жизнь моя, но прошу вас откликнуться на мой призыв». Проповедь митрополита прозвучала непривычно для духа времени, который как у нас, так и в других странах полон скорее риторикой поиска внешних причин бедствий, так что коварство врагов легко становится даже предлогом для ревизии собственной традиции. Между тем, только по недоразумению, в разговорах о втором крещении было забыто, что по учению церкви вторым крещением называется именно покаяние. Вера во единое крещение никакого второго, кроме покаяния, и не предполагает. Тема общенародного покаяния неоднократно поднималась в России со времени последних лет советской власти. Ей придавали различные трактовки. Одни говорили, что покаяние должно быть именно в грехе цареубийства. Другие, что заставить народ каяться хотят лишь его враги, недобитые белогвардейцы, иностранцы и так далее. Здесь явно вместо покаяния перед Богом представляли себе что-то политическое. Третье, что покаяние должно быть индивидуальным. Сын за отца не отвечает, и потому всенародное покаяние не имеет смысла. В этих дискуссиях упускался из вида простой и прямой смысл покаяния как перемены ума. Таково значение греческого слова «метаноя», славянским переводом которого в древности стало «покаяние». Имеющий характер межпоколенческий не потому, что вина предков механически переносится на потомков, а потому, что таков генезис ума, образа мыслей, чувств, привычек, воззрений, воспитания, образования, культуры. К тому же не может человек, получивший наследство, не платить по счетам наследодателя. Связанность человеческой истории, ее живая ткань является причиной духовного закона, по которому «сыны ваши будут нести наказание за блудодейство ваше». Числа, 14 глава, 33 стих. Покаяние блокируется самопрославлением и восторгом относительно всего того, что еще не предстало на суд истории, что в зените славы не дает сове Минервы хорошенько разглядеть себя. Здесь мысль впадает в мельтешение скоропалительной оценки, сама не зная, когда она исходит из собственных мечтательных построений, а когда и вовсе занимается угодничеством. Для надлежащей дистанции, дающей мысли войти в свою меру и делающей более весомыми суждения, полезным было бы усвоение святоотеческой максимы: «При жизни никого не ублажай, прежде смерти ни в ком не отчаивайся».